третья война. Война оставила огромное количество сирот. Их надо было спасать. Дети принимали в то же время большое участие в войне. Они были прекрасными разведчиками. Они были партизаны. В Смоленской области, в деревне Речица, немцы перед атакой выстроили женщин и детей и погнали их на наши окопы. Это только какой-то изощренный, злодейский ум человека мог придумать такую вещь. Наши бойцы вышли из этого положения. Они пропустили женщин и детей, потом флангами окружили немцев из боков и уничтожили. Часть пятая. Большая дорога земной наш шаг, и странники мы на свете. Торопимся, словно бы на пожар, кто пеший, а кто и в карете. Мы машем платком, повстречавшись в пути, и мчимся, как от погони. Мы рады друг друга прижать к груди, но рвутся горячие кони. Едва лишь тебя на скрещенье дорог успел, о друг, полюбить я, как снова трубит почтальон рожок, обоим трубит отбытие. Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем. Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела. Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению метров 600 до оврага. Холин показывает на карте. Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку. Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков 3-го батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны. В случае, если его заметят, мы с Холином, находясь у самой воды, должны немедленно обнаружить себя, пуская красные ракеты, сигнал вызова огня, отвлечь внимание немцев и любой ценой прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин. В случае, если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет, поддерживающие средства, две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, две минометные и пулеметные рота должны интенсивным арт-налетом с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллеристко-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке. Тебе все ясно? Да, будто все. Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит. А не утеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае артобстрела? Холин разъясняет, что он, кивок в сторону мальчика, совместно с Катасоновым из расположения 3-го батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налета, то цель пристрелена заранее и будет оставлен проход шириной до 70 метров. Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть. Но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво печальный, устремив взор вверх. Я рассматриваю на карте синие линии, эшелонированную в глубину оборону немцев. И, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю. Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Ну, неужто в ней нет слабины? Разрывов, допустим, на стыках соединений. Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите. Вам все кажется, что против вас основные силы противника, а на других участках слабенькое прикрытие. Так, для видимости. Неужели ж ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего? Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снять. И за стыками они смотрят в оба, дурей себя не ищи. Глупенькие давно перевелись. Глухая плотная оборона на десятки километров. Чудак, рыбак, тут все не раз продумано. В таком деле с кондачка не действует, учти. Он встает и, подсев к мальчику Монара, вполголоса, как я понимаю, не в первый раз, инструктирует его. Во враге держись с самого края, помни. Весь низ минирован. Чаще прислушивайся. Замирай и прислушивайся. По траншеям ходят патрули. Значит, подползешь и выжидай. Как патруль пройдет, через траншею и двигай дальше. Будешь ждать в Федоровке. На рожон не лезь. Главное, будь осторожен. Ты думаешь, это просто быть осторожным? Знаю, но ты будь. И помни всегда, ты не один. Помни, где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник тоже. А Катасоныч уехал и не зашел. Ну, я же тебе сказал, он не мог. Его вызвали по тревоге, иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит. Ты же знаешь, что у него никого нет, и ты ему дороже всех. Ведь знаешь? Знаю, но все же мог забежать. Олин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то ему шепчет. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел. Я торопливо суечусь, но толком делать что-либо не в состоянии. Плюнув на все, сажусь писать письмо матери. Я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю. Мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я все рву и бросаю в печку. Время. Взглянув на часы, говорит мне Холин и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под дна узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться. Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары, и облачается в зеленый маск-халат. Ничего-ничего, смелее. Порвешь, новые выпишем. Маск-халат мне почти впору. Правда, брюки несколько короткие. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги. Они тяжеловаты и непривычны. Но это, как поясняет Холин, предосторожность, чтобы не наследить на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маск-халата. Вскоре мы готовы. Финки и гранаты F1 подвешены к поясным ремням. Холин берет еще увесистую противотанковую РПГ-40. Пистолеты с патронами, загнанные в патронники, сунуты за пазуху. Прикрытые рукавами маск-халатов надеты компасы и часы со светящимися циферблатами. Ракетницы осмотрены, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах. Из большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый изодранный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю дна разложены холщовые исподнее белье, старенькие сештопанные фуфайкой шерстяные носки, маленькая засаленная заплечная котомка, портянки и какие-то тряпки. В кусок льна Колин заворачивает продукты мальчику. Небольшой, с полкилограмма круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления. И сало не наше армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли. Да и хлеб не формовой, а подобный, из хозяйской печки. Я гляжу и думаю. Как все предусмотрено. Каждая мелочь. Продукт уложен в котомку, а мальчик все лежит, не шевелясь. Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленях и сзади. Смола! Пусть очистят! А может их на склад и выписать новый? Нет, пусть эти почистят. Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю. Не дать мне взять бездомный отрепыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления. В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки. 60 или 70 немецких оккупационных марок. И все. Попрыгали! Проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем. По старинному русскому обычаю мы садимся и сидим некоторое время молча. Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков, чтобы лучше видеть в темноте, мы идем к лодке. Я впереди, мальчик в шагах 15 сзади меня, еще дальше Холли. Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался. Никто, кроме нас, не должен его теперь видеть. Холин самым решительным образом предупредил меня об этом. Расчеты по местам к бою. Расчеты изготавливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов. В операции, кроме нас, участвует около 200 человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас шквалом огня, обрушившись на позиции немцев. Невдалеке от лодки находится пост охранения. Когда мы приближаемся к берегу, Олин предлагает мне пойти заговорить ефрейтора. Тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Только без комментариев. Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня. Отозвавшись, я подхожу, спрыгиваю в траншею и становлюсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке. Закуривать. В свете спички я замечаю, что в подбрусверной нише на слежавшемся сене кто-то спит. Успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише Катасон. Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. Я еще не сообразив, приподнимаю ее, посеревшее, короткое, как у кролика, лицо, над левым глазом маленькая аккуратная дырочка, входное пулевое отверстие. Глупо получилось-то. Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь, со мной говорил. А этот вылезать стал, и только, значит, из окопа поднялся, а тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрелов вроде не слышали. Капитан бросился к нему, трясет. Катасоныч, Катасоныч. Глянули, а он наповал. Капитан приказал никому не говорить. Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега. Без комментариев. И я все понимаю. Мальчик уходит на задание, и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя. Он ничего не должен знать. Выбравшись из траншеи, я медленно спускаюсь к воде. Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ним на корме, взяв автомат на изготовку. Садись ровнее, следи, чтобы не было крена. Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Смотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит. Это сигнал начала операции. Ему тотчас отвечают. Справа из темноты, где в большом пулеметном окопе на фланге 3-го батальона находятся командиры поддерживающих подразделений и артиллерийский наблюдатель, хлопает винтовочный выстрел. Развернув лодку, он начинает грести. Берег сразу исчезает.